Четверг, 30 мая. Первое. Изобретатель упаковки для наушников. Второе. Сандра Хаггинс. Третье. Курильщики. Вредоносное пристрастие к никотину обеспечивает им не только по 10 минут отдыха каждый час на работе, но еще и вонь, как в кармане у старика. Четвертое. Статьи в Daily Mail о видах одежды, выставляющих на показ разные части груди — верхнюю, нижнюю и боковую. Пятое. Люди, которые твердят, что углеводы — это зло. Обычно это святоши, помешанные на фитнесе, вроде Клео и Пола из редакции. Потому что якобы бодишейминг ради спасения человеческой жизни — это не бодишейминг. Ага, конечно. Крейг всю ночь не двигался. Спал одетый, лежа на кровати по диагонали, так что я заняла диван. Приняла душ и спала тоже отлично. Только вот с утра не успела насладиться моментом и почувствовать себя счастливой и уравновешенной. Потому что как только опустила ноги на ковер, голова тут же закружилась. Опять тошнота. Я сидела на краю постели и хотела умереть. На языке до сих пор ощущался вкус крови таксиста. Вдруг в рот потоком хлынули слюни, а в них металлический привкус. Я побежала в ванную, и меня вырвало всем, что я съела за последнюю неделю. Вот тут-то, сидя рядом с унитазом на ледяной белой плитке и приходя в себя после четвертого мощного приступа рвоты, я, наконец, осознала, с чего это меня вдруг так воротит. Маточный оккупант. Я вышла из отеля к самому открытию аптек и купила в Boots очередной тест. На Западном фронте без перемен. Парадный вход не оцеплен полицией, на главной улице тоже никаких кордонов. И плакатов с надписью «Вы видели эту женщину?» тоже пока не повесили. Сделала тест. В окошке две полоски. Тут же пошла обратно в Boots и купила еще два теста, один из которых работает по принципу розовых пятнышек. Одно пятнышко — небеременное, два пятнышка — беременное. Сделала тест. Два розовых пятнышка. Выглушила еще одну бутылку воды из мини-бара и сделала третий тест, который уже прям текстом писал «беременно» или «небеременно». Разработано специально для окончательных идиоток. Получила ответ. Беременна. 3-4 недели. Странно, что они не добавили «Ты что, слепая? Ты беременна, мать твою? Смирись с этим!» «Твою ж, сука, в жопу, мать!» — ахнула я, мешком обваливаясь на унитаз. «Но ведь я ни разу не пропускала прием таблеток!» Я не закончила фразу, потому что одну таблетку я все-таки пропустила. Наутро после того, как впервые переспала с Эй-Джейм, напрочь про нее забыла и приняла только ближе к вечеру. Думала, не так уж это и важно. «О, боже!» — прогремело в голове. «Я беременна от Эй-Джея. Я и спала-то с ним только для того, чтобы он не проболтался о моем ужасном факапе. Теперь-то факап был куда круче. Да он ведь сам еще ребенок. Господи, он на работу на скейте ездит, о чем вы говорите?» «Так, но ведь я же не полная идиотка. Конечно, может сложиться впечатление, будто я занимаюсь сексом направо, Крейг, и налево, Эй-Джей, не задумываясь ни о венерических заболеваниях, ни о риске маточного захвата, но вообще-то я об этом задумывалась. Я понимала, что если не повезет, и этот побочный продукт все-таки возникнет, я смогу с ним расправиться точно так же, как расправляюсь со всеми незваными гостями. Убью его». «Господи, ведь убила же я 5 мужчин и 2 женщин, так? Уж, наверное, как-нибудь справлюсь со скоплением клеток в собственном животе». Создала в телефоне напоминалку позвонить доктору МакГризи. Потом заказала завтрак в номер и съела его в тишине, размышляя над своим скоплением клеток. Нет, ну просто охренеть! Залетела от Эй-Джея, с которым спала-то только для того, чтобы он никому не рассказал о том, как я приставила к его горлу нож. Пока Крейг был в душе, в эфир вышли местные новости. Полиция ищет свидетелей убийства водителя такси, которого прошлой ночью зарезали неподалеку от центра Бирмингема. Около часа ночи патруль вызвали на Ломбард-стрит, где было обнаружено тело мужчины лет 40, зафиксирована мгновенная смерть. Доступ на территорию ограничен, на месте преступления работают судмедэксперты. Имени погибшего пока не называют. Местная жительница, пожелавшая остаться неизвестной, сказала, что произошедшее потрясло ее до глубины души. В районе 2 часов я выглянула в окно и увидела карету скорой помощи и очень много полицейских машин. У всех оружие. 30 машин, по-моему. Говорит еще один местный житель, беззубый человек по имени Брайан. «Мы не знаем, что происходит. Первая мысль — теракт. Думаю, потому и вооруженной полиции столько понаехало». Дальше слово взял следователь Дэвид Фрай. «Я очень прошу всех, кто прошлой ночью находился поблизости, выйти с нами на связь. Если у вас есть хоть какая-то информация о том, что тут произошло, пожалуйста, звоните по номеру 101 и просите соединить лично со мной». «Что это?» — спросил Крейг, выходя из ванной и на ходу вытирая волосы. «Теракт в центре», — сказала я, но тот взгляд мой упал на его руку. Оказывается, он спрашивал не про зарезанного таксиста, а про маленькую белую полосочку, которую держал в руке. Все остальные следы тестов я тщательно зарыла на дне мусорного ведра, но самый первый тест забыла на бортике ванны. Я выключила телевизор. «А, да, черт, я тест купила». «И уже сделала его?» «Ага». «И что означают эти 2 полоски?» Спросил он, изумленно задирая брови и роняя нижнюю челюсть. Он смотрел на меня, и глаза его наполнялись слезами. «Рианон, что означают 2 полоски?» «Они означают, что ты скоро станешь папой».